стояла необычная тишина. Нет, не в городе. Город привычно гудел, звенел, пыхтел и без всякого стеснения издавал все остальные полагающиеся звуки. А вот во внутренней сети Департамента биологической безопасности царила странная тишина. Не зловещая, конечно, но весьма и весьма подозрительная тишина, наступившая не по приказу, его не было, а по желанию сотрудников. Точнее, по исчезнувшему желанию общаться больше необходимого. Рабочие контакты поддерживались, но настолько сухо, что казалось, будто все молчат. И еще без. Поняв, что позавтракать Уваров не успеет, она сделала сэндвич, вышла провожать в прихожую, но когда он повернулся, чтобы привычно, какое неправильное в данном случае определение, поцеловать вампирессу на прощание, чуть подалась назад и сказала: «Пообещай вести себя осторожно». «Обещаю». Иван думал, что на этом все закончится, но вампиресса смотрел на него очень и очень серьезно. «Пожалуйста, постарайся». «Что не так?» «Не знаю». Бес тяжело вздохнула. «Неспокойно, тревожно, и снова обуревают плохие предчувствия. И даже не снова. Они не исчезли». Ему показалось, что в ее глазах появились слезы. «Обещаю быть осторожным», — успокоил Иван, крепко прижимая вампирессу. «А ты на всякий случай никуда не выходи». «Ты тоже что-то чувствуешь?» — спросила бес, уткнувшись в его грудь. «Нет, но...» Возможно, виной тому был тон, которым говорил Соломон во время звонка. Напряженный тон человека, узнавшего очень плохие новости. И тот факт, что Терри не рассказал, в чем дело, оптимизма не добавлял. И ни слова об отчете, над которым они должны были сегодня корпеть. Другими словами, Уваров прибыл в Малевич Куб, готовым к любым плохим новостям, включая сообщение о начале ядерной войны или сразу ядерной зимы. Но, увидев выражение лица напарника, понял, что подготовился не очень хорошо. «Все совсем дерьмово». «Ты даже не представляешь, насколько...» Соломон завел Ивана в защищенную комнату для совещаний и закрыл дверь на ключ. «Янг сейчас на прямой линии с самыми большими шишками. Возможно, как освободиться, позовет нас. А может и нет». «В смысле?» «Если они примут решение сжечь тут все к чертовой матери», — отрывисто объяснил Терри. «Какой тогда смысл в продолжении расследования?» «Они могут решить сжечь город?» — уточнил Иван. «На их месте я бы об этом подумал», — очень серьезно ответил Соломон. «Что мы натворили, пока я спал?» «Пришли окончательные результаты экспертизы Мирам. Ее разлом случился не из-за паленого генофлекса, а вызван вирусом». «Каким еще вирусом?» — растерялся Уваров. «Это ответ на твой вопрос, Айвен. Пока ты спал, выявлен поражающий генофлекс-вирус искусственного, как ты понимаешь, происхождения. И Мирам его где-то подхватила». «Где?» «Это нам предстоит выяснить». «Только нам?» «Но нет, конечно. Все детективы и оперативники всех отделов идут в поле. Но у нас с тобой есть преимущество. Мы знаем, где искать не надо». «Мысли есть?» «Я их думаю», — усмехнулся Уваров. «А пока хочу спросить». «Да, ты все понял правильно», — опередил напарника Соломон. «Готовятся жесточайшие карантинные меры. Поезда и самолеты отменены, дороги перекрыты. К Москве срочно стягивают военных. Как только вокруг города встанет достаточно сил, карантин введут официально. Пока молчат, чтобы не началась паника и не пришлось ловить по полям разбегающихся жителей». «Паника обязательно начнется», — покачал головой Уваров. «И все рванут из города прочь». «Не пустят», — жестко отозвался Соломон. «Слишком многое поставлено на карту». «А не поздно? Со смерти Мирам прошло больше суток. Заражение еще больше. Вирус уже на свободе». «Ты знаешь инструкцию для подобных случаев, Айвен. Делаем, что должны, и да поможет нам Бог». «Я не против, но...» До Уварова только сейчас дошло, что он пропустил мимо ушей очень важное замечание Соломона. «Ты сказал, что вирус искусственного происхождения?» «Совершенно верно», — улыбнулся Терри. «Я думал, ты среагируешь раньше». «Нас атаковали?» «Да, и, судя по всему, нас атаковали дарвинисты». «Чего они хотят?» «Не знаю, требования не выдвинуты. Возможно, они хотят всех убить. Вообще всех, без разбора». Терри демонстрировал хладнокровие, но хладнокровным не был. Он узнал о вирусе намного раньше Уварова, однако до сих пор не мог полностью прийти в себя. «Но в любом случае, устои общества они потрясут намного сильнее, чем во время бунта». «Потрясут, но ничего не добьются», — уверенно ответил Иван. «Генофлекс защищает нас от САС, мы не можем от него отказаться. И дарвинисты это понимают». «К чему ты клонишь?» «Сейчас». Уваров поднял указательный палец, показывая, что ему еще нужно несколько секунд, чтобы сформулировать выводы. «Получается интересная картина. Люди, запустившие вирус, бьют и по себе. Ведь в них тоже есть генофлекс. Во всех есть генофлекс. А значит, они бьют по себе, по своим родным, по своим детям». «У них есть надежное противоядие», — догадался Терри и заметно повеселел. «Не может не быть», — поддержал напарника Иван. «Но мы возвращаемся к старому вопросу. Где другие трупы?» «Разберемся», — Соломон взял в руки подавший сигнал коммуникатор. «Новая вводная. Вирус гемоконтактный». «И что это значит?» «Вирус живет в крови и переходит в новый организм через кровь. Способ передачи не такой быстрый, как воздушно-капельный, а значит, несмотря на то, что со смерти Мирам прошли сутки, есть вероятность, что вирус будет купирован в Москве». «Если его не переделают», — добавил Уваров. Увидел недоуменный взгляд и объяснил. «Учитывая, что вирус искусственный, дарвинисты могли подготовить два штамма — гемоконтактный и воздушно-капельный». «Вечно ты все портишь», — проворчал Терри. «Давай выясним, где Мирам могла пораниться, сделать укол грязным шприцем, порезаться или ее укусили». «Она могла укусить». «Точно!» — Соломон почесал подбородок. «Надо пообщаться с вампирами, у которых она зависала». «Хорошо». Иван поднялся из-за стола и достал коммуникатор. «Бес? Кому звонишь?» Несколько мгновений Уваров смотрел напарнику в глаза, а затем неожиданно для самого себя ответил. «Жене». «У тебя нет жены?» «Есть». Терри поморщился, а затем, догадавшись, уточнил. «Она вампир?» «Вампиресса». А значит, Иван не мог ее не предупредить. И по взгляду напарника Терри понял, что предупредит, несмотря ни на что. «Только без подробностей», — приказал Соломон. «Просто скажи, чтобы она не сосала кровь в ближайшее время». И вышел в коридор. «Что происходит в городе?» — задался вопросом диктор. Это была первая и, судя по всему, основная тема выпуска новостей, и голос мужчины звучал весьма и весьма тревожно. «С чем связана транспортная блокада? Представители сил безопасности дают невнятные комментарии о террористической угрозе. Однако никто не понимает ни масштабов предполагаемой атаки, ни того, как именно ее планируют провести. Происходящее вызывает обоснованное беспокойство у граждан». Паскаль посмотрел на часы. Клиентка опаздывала уже на четверть часа, чего она никогда себе не позволяла, и набрал ее номер. «Добрый день, Бону Бедида Влад. При всем уважении хочу напомнить, что на сегодня у нас назначена встреча». «Паскаль, ты ничего не знаешь?» — изумилась появившаяся в мониторе коммуникатора женщина. «Что именно мне следовало знать, Бону?» — вежливо поинтересовался Паскаль. «Город окружают военные?» Несколько мгновений фрикмейстер размышлял над услышанным, после чего осведомился. «Россия объявила Москве войну?» «Паскаль, это не смешно», — отрезала женщина. «Никакой войны нет, но все только об этом и говорят. Мы собираемся уезжать». «Откуда вы знаете про военных?» — совсем другим тоном поинтересовался фрикмейстер. «Забыл, с кем говоришь? Мой драгоценный супруг работает в правительстве». «Простите, Бону, я должен был сообразить». «Но даже им ничего не объяснили. Эти проклятые военные и сотрудники безопасности ведут себя, как им вздумается, и ни о чем никому не рассказывают. Так вот, Москву окружают со всех сторон, но никто не знает, что происходит. Ты слышал, что отменили поезда и самолеты?» «К сожалению, эта информация прошла мимо меня», — признался Паскаль. «Отменены все международные и междугородние рейсы». Бону Бедида Влад перешла на трагический шепот. «Заявляется, что это в связи с террористической угрозой, что готовится атака на транспортную инфраструктуру. Но мой драгоценный муж в это не верит. Но что происходит, он не знает, поэтому мы уезжаем. Перенеси встречу на более спокойное время». Бону Бедида Влад отключилась. А Паскаль не стал ей говорить, что в соседнем окне его настенного коммуникатора шел репортаж с окраин Москвы, рассказывающий, судя по картинке, потому что звук был отключен, о гигантских и совершенно глухих пробках, появившихся на всех вылетных магистралях, перекрытых все теми же проклинаемыми женой члена правительства военными. Город заблокирован. Это казалось невозможным, но происходило в прямом эфире. Огромный мегаполис постепенно превращался в кастрюлю с намертво привинченной крышкой. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — пробормотал Паскаль, затем проверил автоматически обновляющийся календарь, убедился, что все сегодняшние клиенты отказались от визитов, и закрыл биотерминал. Опустил металлические жалюзи на витрину, заблокировал дверь и включил сигнализацию. Хотя не был уверен, что случись что, на вызов приедет тревожная группа. Россия не объявляла войну городу. Город объявит ее себе сам. Зашел в подсобное помещение, нажал на скрытую кнопку. Задняя стенка отъехала влево, открыв уходящую вниз лестницу. И Паскаль спустился по ней в небольшой рабочий зал, заполненный самым мощным и современным оборудованием, предназначенным для исследований высокого порядка. Как сказал бы Уваров, зал, оснащенный лет на 20 или 25 без права условно-досрочного. Причем оборудование не простаивало, а работало, выполняя заданную Паскалем задачу. Но работало, судя по всему, не с той интенсивностью, на которую рассчитывал фрикмейстер. Подойдя к рабочему столу, он вывел на экран монитора текущие данные, вздохнул, постоял, покачиваясь с пятки на мысок, после чего вытащил из кармана коммуникатор и набрал сообщение. «Уверен, что получится, но мне нужно еще 1,5-2 часа». «Никогда не видел, как вампиры занимаются любовью», — искренне удивился Уваров. «Никогда», — подтвердил Соломон. «Наблюдать — это не мое». «Я имел в виду, никогда не был с вампирессой», — уточнил Иван. «Зачем?» «Хотя бы из интереса». «Хм». Терри потер рукой подбородок и неожиданно спросил. «Ты из интереса?» Но смутить напарника Соломону не удалось. Уваров отвечал на этот вопрос не раз и не два. «Сбес нет. В первый раз, когда не сбес, да, из интереса». «И как?» «Не могу сказать, что остался полностью удовлетворен». Иван пошевелил пальцами. «Есть в сексе с вампирессами нечто задорное, но не для меня». «Как ты интересно выразился. Задорное». «Не знаю, как объяснить», — признался Уваров. «Грубо?» «Только в том случае, если партнер или партнерша согласны на грубость и жесткость. Ведь некоторых это заводит. Если партнер против, то мало какой вампир станет вести себя так, как ему действительно хочется, потому что полиция охотно принимает на них заявление». «А как доказать?» «Доппель докажет». «Да, точно», — Соломон поразмыслил над ответом Ивана. «Хорошо, если не грубо, то как? Кроваво?» «Пожалуй, это лучшее определение», — согласился Уваров. «Тем, кто постоянно проводит время с вампирами, нравится, что рот партнера выпачкан кровью. Это часть близости». «Тебе не понравилось», — понял Терри. «Ага». «Болезненно?» «Совсем нет». Ехать оставалось минут 10, поэтому Иван решил ответить подробно. «Превратить человека в полноценную модель вампира довольно сложно. Это работа для опытного фрикмейстера, поскольку организм подвергается существенной перестройке. Во-первых, внешние проявления — знаменитые клыки. Они, знаешь ли, не очень удобны в повседневной жизни, поэтому их делают выдвижными. Не полностью, конечно, но тем не менее. А кончики у них должны быть идеально тонкими, чтобы проколоть артерию. Но так, чтобы не сильно ее повредить, организм жертвы легко справился с проколом. А чтобы жертва не корчилась от боли, в клыки вживляют железы, вырабатывающие легкий наркотик. В общем, поверь, это ювелирная работа». «А что ювелирного?» — не понял Терри. «Составил матрицу, заложил в программу и расслабляйся, пока биочип гонит генофлекс в нужные места». «Универсальных программ не существует», — напомнил Уваров. «Фрикмейстеры составляют матрицы под конкретного человека, под особенности организма». «Хочешь сказать, они сильно напрягаются?» То ли Соломон и в самом деле относился к работе фрикмейстеров так же, как большинство людей, то ли решил поддеть напарника, но развивать тему Иван не стал. «Кроме того, вампиры не просто кровь сосут, это может быстро надоесть. И чтобы оба участника действа получали удовольствие, организм вампиров перестраивают так, чтобы кровь доставляла им наслаждение». «А какое удовольствие получает жертва?» «Их называют младшими партнерами». «Какое удовольствие получают младшие партнеры?» — поправился Терри. «Кому-то хватает наркотика, кому-то нравится, когда из него сосут кровь, кому-то нравится отдаваться или владеть вампиром», — развел руками Уваров. «Люди непредсказуемы». «Ты сказал, что не был удовлетворен», — начал Соломон, но Иван его перебил, потому что знал, какой последует вопрос. «Сбес я занимаюсь не сексом, а любовью». «Она не пьет твою кровь?» «Нет». «Это ее устраивает?» «Она говорит, что да». Терри выдержал паузу, очень говорящую паузу, во время которой Уваров прекрасно понял, что не сказал напарник, и негромко поинтересовался. «Ты ей веришь?» «Абсолютно». «Тебе повезло». А вот на мониторе коммуникатора кровавого секса было предостаточно. Поняв, что им обязательно нужно заглянуть к Оберону, напарники решили проверить, на месте ли он, и распорядились направить в Ковен-811 миниатюрный дрон. самый маленький из тех, что ждали своего часа внутри патрулирующего город беспилотника. Получив приказ, дрон вывалился за борт, некоторое время пребывал в свободном падении, затем расправил крылья, превратившись в достаточно крупную муху, незамеченным пробрался в вампирское логово и теперь транслировал детективам картинку изнутри. Из спальни Оберона, в которой тот кувыркался с крупной дамой лет 50. «Это Жилдызкан Кулатова, богатая вдова, владеющая 3 доходными домами в Замоскворечье», — рассказал Уваров. «У нее 2 любовника и Оберон, к которому она ходит минимум раз в неделю». Сидящий за рулем Иван на экран коммуникатора посмотрел мельком и больше от дороги не отвлекался. А вот Соломон внимательно наблюдал за происходящим в спальне, периодически облизывая губы. «Похоже, ей нравятся вампирские забавы». «Получается так». «И крови в ней достаточно, и есть чем поделиться». «Это верно». Оседлавшая Оберона женщина не прятала данное при рождении тело под искусственной генофлексовой худобой. Но и толстой не была, скорее плотной, с крепкими ногами и полной грудью. Невысокий Оберон выглядел на ее фоне подростком, но, судя по стонам и судорожным вздохам, которые непрерывно издавала Жилдызкан, обращаться с женщинами вампир умел. Некоторое время трансляция напоминала обыкновенное домашнее порно. Терри даже хотел отключить видео, но неожиданно парочка поменяла позу, вампир оказался сверху, и Уваров предупредил. «Сейчас». Со стороны могло показаться, что Оберон, оставаясь внутри любовницы, склонился, чтобы поцеловать женщину в шею. Но едва он ее коснулся, стоны перешли в крики, не оставляющий сомнений в том, что богатая москвичка пребывает на вершине блаженства. А когда вампир выпрямился, его лицо оказалось перепачкано кровью. «Что скажешь?» «Главное, что Оберон на месте», — пробурчал в ответ Соломон. «И мы сможем поговорить». «Согласен», — усмехнулся Иван, паркуя машину. «Пошли, сломаем нашему приятелю кайф». «Мне не нравится, когда за мной следят», — недовольно произнес Оберон, заметив взгляд, которым Соломон проводил Жилдызкан. «Ты об этом не знал», — равнодушно заметил Уваров. «Зато теперь знаю». «Но ведь удовольствие ты получил», — добавил Терри. «Значит, все в порядке, мы ничего не испортили». «А ты кто?» — поинтересовался в ответ вампир. «Мой напарник», — сообщил Иван, — «будь с ним вежлив». «Терри Соломон». «Очень приятно». Однако на него Оберон не посмотрел, сосредоточившись на Уварове. «Раз уж явился, не хочешь поведать, что творится в городе? Чисто по дружбе. А я обещаю никому ничего не рассказывать». Несколько секунд Уваров молча смотрел на разговорившегося вампира, затем без спроса опустился в кресло и жестом велел облаченному в один лишь халат Оберону устроиться напротив. Терри остался стоять. «Мирам заходила к тебе за ночь до смерти?» «Нет», — вампир ответил очень уверенно. Могло сработать с кем угодно, но на Уварова не подействовало. Он знал, какой ответ хочет слышать, и собирался его услышать. «Мне повторить вопрос?» Оберон прищурился, но промолчал. Пришлось перейти к угрозам. «Мы оба знаем, что будет дальше. Я заберу тебя в Малевич Куб и стану прессовать до тех пор, пока не выдавлю из тебя не только чужую кровь, но и твою собственную. Где-то в промежутке ты расскажешь все, что я хочу знать. Но поскольку я буду зол, то вряд ли остановлюсь». «А почему ты будешь зол?» — тихо спросил Оберон. «Время», — объяснил Уваров. «У меня его очень мало, а ты его тянешь». «Самое трудное в нашей работе — справляться с внутренними демонами, не идти у них на поводу», — идеально бесстрастным тоном добавил Терри. «В биобезопасности не любят, когда сотрудники становятся садистами. Но если это случается, на наши выходки закрывают глаза, поскольку результат мы даем». Теперь вампир посмотрел на Соломона, посмотрел в глаза, затем перевел взгляд на Уварова. Подождал, надеясь, что кто-то из детективов что-нибудь скажет. Не дождался, сглотнул и промямлил. «У меня есть права». Его пальцы заметно дрожали. «Не сегодня, Оберон», — ответил Иван. «Ты спросил, что творится в городе? В городе большая проблема. И сейчас между тобой и обвинением в терроризме стоит только наше многолетнее знакомство. Но ты делаешь все, чтобы я о нем забыл». «Мне нужен иммунитет», — решился вампир. «Что ты натворил?» «Я только подчищал хвосты. И я ничего не знаю о терроризме. Мы тут другим занимаемся». «Тогда у тебя есть иммунитет», — твердо произнес Терри. «Рассказывай, как все было». «А в общем...» — Оберон откашлялся. «В общем, Мирам была у нас за ночь до смерти. Развлекалась. Иван, ты знаешь». «Мы все знаем», — кивнул Уваров. «Мирам заигралась?» Он уже понял, что произошло. «Да», — кивнул Оберон. «Обычно опытным вампирам крышу от крови не сносит. Это за неофитами нужно приглядывать, но Мирам явилась к нам изрядно подогретой и сорвалась на младшем партнере». «А вы не успели ее остановить?» «Мы, в отличие от биобезопасности, за гостями не подглядываем», — язвительно ответил вампир. «Опли услышали, решили, что игра у них жесткая. Потом рычание характерное. Это Мирам его рвала, тогда и вломились в спальню. Но парень уже мертвый был. Мирам ему три артерии порвала и каталась в крови». «Отчего тебе нужен иммунитет?» — равнодушно осведомился Соломон. «Мы тело сожгли, а в комнате прибрались». Терри кивнул. Сделка заключена. «Кто это был?» — спросил Иван. «Клиент», — пожал плечами Оберон, — «заглядывал к нам регулярно. Ему нравилось отдавать кровь, кайф ловил». «Вы клиентов проверяете?» — жестко спросил Терри. «Обязательно», — в тон ему ответил вампир. «Перед каждым посещением обязательно изучаем состояние здоровья через биочип». «Запись сохранилась?» «Конечно. Глупо ведь взламывать биотерминал из-за такой ерунды. Вот мы и придумали легенду. Парень у нас был, развлекался, но ушел». «Покажи файл парня». «Сейчас». Оберон связался со специалистом, и через пару минут на мониторе настенного коммуникатора появилась интересующая детективов информация. «Зеленым отмечены собственные ткани, желтым — генофлекс. Как видите, всего 9%. Если бы у парня были проблемы, то появился бы красный цвет, но он чист. Ни алкоголя, ни натуральных наркотиков, ни синтетики». «Вирусы? Инфекция?» «Только следы заболевания». «Какого заболевания?» — насторожился Соломон. «Система определила следы, как хвост гриппа». Оберон помолчал и зачем-то пояснил. «Хвост — значит, остаточные следы. Система решила, что парень переболел гриппом, но безопасен». «Сбрось мне результаты сканирования», — распорядился Иван. «И все материалы на парня». «Конечно». «Вообще все». «Я понял, понял». Информацию Уваров переслал напарнику и в биобезопасность, а когда детективы вышли на улицу, сказал: «Боюсь, мы никогда не узнаем, как его заразили». Достаточно одного укола, на который можно не обратить внимания. Терри коротко выругался и вздохнул. «И что будет дальше?» «Главная атака», — ответил Иван, жуя зубочистку. «Дальше будет главная атака».